Глава 19. Амирхан. «Вот что за невыносимая женщина! Я же пришел с миром! Хотел убедить ее в том, что переезд от семьи пойдет нам только на пользу, а она... Разве я говорил, что она кукла? Откуда только берет весь этот бред? Но почему наши женщины такие неприступные? Верят в весь этот бред, что вкладывают в их головы с самого детства, не имеют своего мнения и не прислушиваются к своим желаниям. А София ведь желает меня не меньше, чем я ее». «Я же не дурак. Могу распознать, когда женщина хочет меня. И ведь в жизни не признается, упрямая пиглица. Твои слова больше походят на шантаж». Смиряю я ее взглядом. «И я повторюсь, жениться не намерен. Хочешь спать, прими меня женой, со мной не сработает. Многие до тебя пытались». «Ты уж определись, Амирхан». Невесело усмехается она, качая головой. «То сам предъявляешь права мужа, то настаиваешь на том, что не женат на мне. Ты сам себя не понимаешь». «Права ли она? Сам не знаю, почему меня так пугает брак. У меня не было никакого негативного опыта. Мои родители счастливо женаты больше 40 лет. Но сама мысль о том, чтобы быть связанным с другим человеком, быть зависимым от его мнения, желаний, все это не просто пугает, это приводит в ужас». «София, что такое, дочка, ты не рада переезду?» — спрашивает меня свекровь на следующий день. «Просто буду скучать по всем вам». Улыбаюсь я ей. Не говорит же ей правду. Вчера мы так и не пришли к чему-либо в разговоре с Амирханом. Этот мужчина просто выбешивал меня своим упрямством. Для него существовал лишь он и его желание. «Это ведь не навсегда», — грустно улыбается свекровь. «Он с детства такой. Не может усидеть на одном месте. Всегда должен что-то менять, быть в движении». «Уж я-то знаю. Иногда мне кажется, что именно из-за этой черты своего характера он и не женится. Женить бы для него как оковы, к которым он не готов. Человек даже от собственной семьи бежит, что уж говорить о жене, о настоящей жене. Она ведь не будет, как я, терпеть все его закидоны». «Да, он такой». С улыбкой киваю я. «Больше мы эту тему не поднимаем. Я как могу оттягиваю сбор вещей, что, конечно же, не остается без внимания мужа». «Мы уезжаем через 2 дня. Ты так и собираешься сидеть без дела?» — хмуро спрашивает он, глядя на меня. Я сижу перед компьютером, занимаясь покупленной программе. С недавних пор я увлеклась рисованием артов и решила попробовать себя в этом. Работа в интернете была неплохой перспективой, и я все больше начала задумываться об этом. У меня ведь не было никаких навыков, и останься я одна. На что я буду жить? Что буду делать? У меня ведь не всегда будет на руках карта Амирхана. Странно, что до недавнего времени я как-то не задумывалась об этом. Жила как в воздушном шаре, забыв о том, что он может лопнуть в любой момент. Хорошо, что наткнулась на рекламу онлайн-уроков. «Чем ты там занята, что не можешь уделить мне время?» — хмуро спрашивает муж, когда я не отвечаю. «Мы уезжаем через 2 дня», — повторяю я его слова. «К чему спешка? У меня куча времени на сборы», — не глядя на него, отвечаю я. «Да что ты там делаешь?» Неожиданно выхватывает он лежащий на моих коленях ноутбук. «Эй!» — возмущаюсь я. «Это что, Сайфула?» Удивленно приподнимает он брови. «В качестве фото для обработки я действительно использовала исходник сына». «Не знала, что ты рисуешь», — хмурится Амирхан. «Это не рисование, графическая обработка», — объясняю я. «Новое хобби?» — возвращает он мне компьютер. «Красиво выходит». «Да», — киваю я, не вдаваясь в подробности. «Говорить ему о том, что планирую на этом зарабатывать, не собираюсь. Зачем? Все равно ведь не поймет, только рассмеется мне в лицо». «Ясно, так что насчет сборов, может, ты все же отвлечешься и начнешь паковать наши вещи?» Снова заводит он свою шарманку. «Слушай, а почему бы тебе самому не собрать свой чемодан?» «Чего?» — выглядя оскорбленным, спрашивает он. «Ну, раз тебе так горит, мог бы и сам собрать свои вещички», — повторяю я. «Я смотрю, ты совсем от рук отбилась», — складывает он руки на груди. «Скорее начала ценить себя и свое время». Возвращаясь я к своей работе, игнорируя его недовольное лицо. Амирхан. «Как же хочется сгрести эту заразу с кресла, бросить на кровати. В жизни не думал столько о постели. Да и определенной женщине тоже, будь она неладна. И ведь столько времени не замечал ее. Почему именно сейчас она засела в моей голове? Как ни пытаюсь успокоиться, не выходит. Даже ездил к своей старой знакомой, думал, расслаблюсь, проведу с ней время и отпустят. Только вот нифига это не помогло. Анжела только раздражала, о том, чтобы затащить ее в постель, и речи не шло. Мне тупо не захотелось этого делать». «Вот доиграешься ты у меня». Ворчу я и, развернувшись, выхожу из комнаты подальше от греха. «Будут ли еще приказания?» Саркастически спрашивает София вечером, указывая на собранные чемоданы. «Вот можешь же, когда хочешь», — улыбаюсь я, явно беся ее. Не на такую реакцию, видать, рассчитывала. «Чего это ты такой довольный?» — подозрительно спрашивает она. «А с чего бы мне быть другим?» На самом деле настроение и правда было на высоте. Мы посидели с друзьями в ресторане, вспомнили свои студенческие годы, расслабились. «Но не знаю, учитывая, как ты обычно себя ведешь», — закатывает она глаза. «И как же я себя веду?» — с интересом спрашиваю я. «Как орк, вот как!» Делает она такое забавное выражение лица, что я, не удержавшись, взрываюсь смехом. А потом просто подхожу и целую ее. Зачем сдерживаться, если так сильно хочется? «София, и что это было?» Выдыхаю я после того, как Амирхан закончил меня целовать. Я словно в предобморочном состоянии от его действий, и вместо возмущения мой вопрос скорее звучит томным выдохом. «Поцелуй. Решил поблагодарить тебя за сборку вещей и пожелать спокойной ночи». Как ни в чем не бывало, ухмыляется он и, подмигнув мне, уходит в ванную. Я же снова принимаюсь за самобичевание. Ну вот что со мной не так? Оттолкнула бы и все. Только вот не так-то просто отказаться от столь сладостных ощущений, которые я словно воришка краду, обманывая саму себя. Это было в последний раз и ничего не значило. «Вся надежда на тебя, дочка», — прощается с нами свекровь. «На этого хламона я и не рассчитываю, он же лишний раз трубку не возьмет. Что уж говорить о том, чтобы позвонить самому?» «Не так уж я и плох», — закатывает глаза Амирхан, обнимая мать на прощание и пожимая руку отцу и братьям. Бабушку он оставляет напоследок, обнимая и нежно целуя в лоб. После долгого прощания мы, наконец, погружаемся в машину и выезжаем. Даже не верится, что я в очередной раз переезжаю. Снова все меняю в угоду этому невозможному мужчине. Будь он моим настоящим мужем, я бы просто прибила его за вечное желание перемен. «Чего ты такая надутая?» Слышится его голос с переднего сиденья. «Если хочешь, можешь пересесть вперед». «Нет, спасибо, мне и тут неплохо». Фыркаю я. Садиться рядом с мужем перед старшими считалось неприличным. Но я бы в любом случае предпочла сидеть рядом со своим медвежонком. Сафик удобно расположился в своем автокресле, взволнованной поездкой не меньше своего отца. Малыш вообще любил езду на машине и всегда пребывал в хорошем расположении духа, когда мы куда-то выезжали. «Ну, конечно, я же твой водитель», — комментирует мой отказ муж. Оставляю этот комментарий без ответа и беру свой планшет в попытке поработать. С каждым уроком я все больше загораюсь мыслью, что смогу на этом зарабатывать, и с нетерпением жду окончания курса и того момента, когда окончательно изучу все азы арт-дизайна. «И тогда уж точно прощай, князь, и его приказы». Взгляд сам собой падает на моего малышонка, и я понимаю, что все это — всего лишь глупые фантазии. Разве смогу я отказаться от этого ребенка и уйти? Он ведь уже мой. Как же я его брошу? Одна мать и так отказалась от него, а если я поступлю так же? Нет уж. Если кто и уйдет, так это Амирхан. Сама я никогда не брошу своего ребенка. А если муж захочет развода, пусть даже не рассчитывает на то, что ребенок останется с ним. И плевать я хотела на то, что он имеет на него больше прав, чем я. Разве кровное родство важнее всего, через что я прошла ради этого малыша? Кто не спал ночами, ухаживая за ним? Переживал за каждую его слезинку? Кто кормил, укладывал, купал? Уж точно не этот князь, который только-только начал обращать на сына хоть какое-то внимание. «Может, хватит дуться? Нам ехать часов 5. Ты так и собираешься молчать всю дорогу?» Вырывает меня из мыслей его голос. «С каких это пор ты у нас любитель поболтать?» – удивляюсь я. «И есть чему. Ведь Амирхан не терпел лишней болтовни. Наоборот, предпочитал тишину, вечно пребывая в своих мыслях. Обычно я и лишнее слово боялась при нем произнести». «Не сидеть же в тишине. К тому же мы могли бы больше узнать друг о друге». Удивляет он меня еще больше. «С чего бы такой интерес к моей скромной персоне?» Приподнимаю я брови, смотря на него в зеркало заднего вида. «С того, что я понял, что было бы неплохо познакомиться поближе, раз уж мы решили перевести наши отношения в другую плоскость». Говорит этот гад, смотря на меня самым бессовестным образом, так и поедая глазами. «И когда же мы такое решили?» Чуть ли не вылезают мои глаза из орбит от подобной наглости. «Можешь отрицать сколько хочешь, но рано или поздно это случится». Уверенно заявляет этот нахал. «Тебе просто надо пройти эту фазу и прийти к принятию». «Я тебе такую фазу принятия устрою!» Бешусь я от его слов и того, что в какой-то мере он прав. «Я... «Да-да, я все это уже слышал, только вот слова и действительность сильно отличаются друг от друга». «Знаешь что?» — скрипя зубами, выдыхаю я. «Что?» — оборачивается он ко мне, останавливаясь у светофора. «Можешь мечтать дальше. Все, о чем ты говоришь, происходит только в твоей больной голове. И...» Подает голос, недовольный игнорированием малышонок, отвлекая меня и не давая договорить. «Вон даже ребенок понимает, что ты лукавишь». Трогается с места Амирхан. «В любом случае, время покажет, кто из нас прав».